Он нарочно вызывает самых ядреных лентяев, отличающихся крутым, безголовым невежеством. «Березин, скажи, на котором месте стоят десятки?» «На десятом». «И отлично. А сколько тебе лет?» 20 с годом. «А сколько времени ты учишься?» 9-й год. «И видно, что ты не без успеха учился 8 лет. И вперед старайся так же. А вот послушайте, как переводит у нас Тетерин. Следовало перевести: Диоген, увидя маленький город с огромными воротами, сказал: «Мужи медяне, запирайте ворота, чтобы ваш город не ушел». Мужи по-гречески «андрес». Вот Тетерин и переводит: «Андрей, затворяй калитку, волк идет». Он же расписался в получении казенных сапогов следующим образом: «Петры тетеры получили сапоги». Ну, послушай, Петры тетеры, что такое море? Вода. Какова она на вкус? Мокрая. Про Петры же тетеры рассказывали, что он слово «максимус» переводил словом «максим». Когда же ему стали подсказывать, что «максимус» означает «весьма большой», он махнул: «весьма большой, Максим». Ну а ты, Потоцкий, проспрягай мне «Богородица». Я Богородица, ты Богородица, он Богородица, мы Богородицы, вы Богородицы, они, они Богородицы. Дельно. Проспрягай «дубина». Я дубина. Именно. Довольно, Федоров. Поди к доске и напиши «охота». Тот пишет: «ох, вот-то». Напиши «глина». У того выходит «гнило». Таким образом, Павел Федорович потешался над камчатниками, заставляя их нести дичь. Иванов радовался в душе, что учительское внимание было отвлечено от него. Напрасная радость. То был маневр, пущенный в ход учителем. «Что, Иванов, хороши эти гуси?» Иванов опять приходит в ажитацию. «Как бы ты назвал этих господ? Не назвал ли бы ты их дикарями?» «Платонов? Что такое дикарь?» «Дикий человек. А умеешь ты говорить по-гречески?» «Нет». «А я слышал, что да». «Идет он с таким же, как сам, гусем. Один гусь говорит альфа, вита, гамма, дельта, другой гусь говорит эпсилон, зита, ита, фита». «Неправда, что ли?» «Тогда еще пирожник назвал вас язычниками». Вот вроде его один господин приезжает к отцу на каникулы. Отец спрашивает его, как сказать по-латыни «лошадь свалилась с моста». Молодец отвечает: «лошадидус свалендус смастендус». Иванов опять оживился надеждой, что его забыли. «И не стыдно тебе, Иванов, сидеть среди таких олухов? Я ведь знаю, что ты не станешь спрягать дубину, не скажешь, что десятки стоят на 10-м месте. Не поедешь в ледовитый океан с какой-то гешпанией. Зачем же ты забрался к этим дикарям?» «Простите», — шептал Иванов. «В чем тебя простить?» И Павел Федорович опять добивается того, что Иванов сам себе делает приговор. «Ленился». «Дело ли будет, если я прощу тебя?» Пускается в ход новый маневр. Известно, что для школьника мучительно не столько самая минута возмездия, сколько ожидание его. Это понимал Павел Федорович и пускал в ход всю практическую психологию. «Простить тебя? А потом сам же будешь бронить за это, зачем дозволял тебе лениться? Скажешь, не дурак же я был? Учителя не хотели обратить на меня внимание». «Простите», — говорит Иванов. «Да ты знаешь ли, что с тобой может случиться, если чего, избави Боже, тебя исключат? Знаешь ли, что предстоит всем этим камчатникам?» Камчатка внимательно насторожила уши. «Теперь по Руси множество шляется заштатных дьячков, пономарей, церковных и консисторских служек, выгнанных послушников, исключенных воспитанников. Знаете ли, что хочет сделать с ними начальство? Оно хочет верстать их в солдаты. «Простите», — говорил Иванов, думая с тоскою, — «боже мой, скоро ли же сечь-то начнут? Проклятый Краснов всю душу вытянул». «Я слышал за верное, что скоро набор. Рекрутчина, ожидайте беды». Мы имели случай в первом очерке заметить, что не раз проносилась грозная весть о верстании в солдаты всех безместных исключенных. Теперь прибавим, что такой проект начальства действительно не раз хотело осуществить, но в духовенстве всегда в этом случае подымался ропот. Оно и понятно. Многие сильные мира были или сами дети причетников, или имели причетниками своих детей и других родственников. Однако, тем не менее, грозная весть о солдатчине часто заставляла трепетать бурсаков. Павел Федорович пользовался этим обстоятельством с полным успехом. «Как же тебя простить, — говорит он Иванову, — нежели тебе хочется под красную шапку? Я буду учиться». «Как же, ты давеча говорил, что не можешь учиться?» Скверно на душе у Иванова, потому что учитель доводит его до того, что он сам сознается. Лгал. Травля продолжается далее. Приходилось после долгих выпытываний соглашаться, что и делалось за могильным тоном, в том, что он должен быть наказан. Потом сколькими ударами розок. Когда ученик был доводим до истомы нравственной и едва ли не до полупомешательства, тогда только учитель отсылал его к печке, где и давал 10 ударов розгами, причем внушалось, что ученик каждый раз при незнании урока будет получать это ординарное количество стежков по тому месту, откуда растут ноги.